Главная тайна. «Ну что за погода? Лето называется!» Главком ВВС придвинулся к окну и, хмуро глянув на низкие фиолетовые тучи, вздохнул. «Да и вообще...» «Вот именно, вообще...» «Вся Москва наводнена танками. На площади перед Белым домом. Того и гляди, стрельба начнется. И никто толком ничего не знает. Сам министр обороны плечами жмет. Вроде бы с президентом чего случилось, а может, и не случилось, а может, и не с президентом вовсе, как в детской песенке, а может быть, ворона, а может, не ворона, старый мудак. Сам главком был сравнительно молод. Его карьера напоминала стремительный полет самолета-перехватчика. В прошлом лихой летчик-истребитель, он стал генералом уже в 37, и не было ничего случайного в том, что сейчас он занимал это кресло. Сколько сил! Здоровье и времени пришлось потратить ради этого, один бог знает. Да, за все надо платить. Мысли его прервала телефонная трель, и, вздрогнув от неожиданности, он поднял трубку. На проводе звонил заместитель, отвечающий за стратегическую авиацию дальнего действия, только вот голос его, обычно невозмутимо спокойный, на этот раз дрожал от волнения и срывался на крик. — Товарищ командующий! «У нас пропал сигнал с первого, его уж нет несколько минут!» «Ни хрена себе!» Главком мгновенно ощутил, как позвоночнику становится зябко, и, рванув на крахмальный ворот рубашки, откинулся на спинку кресла. «Доигрались политики гребаные, мать их!» «Первым на сленге высшего командования назывался ядерный чемодан президента». В нем находилась специальная аппаратура для активации атомного оружия, а также программа шифрованных команд в ракетной части стратегического назначения, включая подводные лодки. Сигнал, переданный этим устройством, означал начало войны, а перехваченный противником немедленно подставлял страну под ответный или упреждающий удар. Специальные круглосуточные посты следили за наличием связи между стратегическими силами и ядерным чемоданом, или, как его называли на западный манер, кейсом, а ее отсутствие означало, что президент свергнут, а атомная кнопка попала в руки политических авантюристов, которые не остановятся ни перед чем, даже перед угрозой мировой войны. «Слушай меня внимательно». Главком вдруг сделался совершенно спокоен и, тяжело вздохнув, грубо нарушил пределы своей компетенции. «Приказываю всех, у кого на борту дыни, отправить на посадку, все КДП перевести на аварийный режим, отключить все РЛС дальнего наведения. Все, действуй незамедлительно». Он принялся звонить по прямой связи министру обороны, но линия была занята. А в это время проснулся другой телефон, и в трубке послышался голос главкома ракетными частями стратегического назначения. «У меня пропал сигнал с первого. У тебя, наверное, тоже. Пока такая хренотень, я убираю мобильные ракеты с позиций и разъединяю цепи на шахты. От греха дает нам перестройка просраться-то». Пока генералы общались, еще один обладатель широколампасных штанин находился в своем кабинете в аквариуме, центральном здании главного разведывательного управления, на Ходынке, и анализировал обстановку. Творилось черт знает что. Стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту оставляли зоны боевого дежурства и один за другим следовали на посадку. Мобильные стратегические установки уходили с позиций в парке, а ракетные подлодки покидали районы патрулирования и держали курс на базы. Союз нерушимых республик свободных можно было смело брать голыми руками. Не иначе, как эти педерасты из КГБ просрали кейс президента. Начальник ГРУ комитетских терпеть не мог, считая их просто козлами рогатыми. И вот, пожалуйста, лишнее тому подтверждение. Предупреждали ведь, что им даже одного чемодана из трех доверить нельзя. А кто теперь все это дерьмо будет расхлебывать? Уж во всяком случае не этот старый пердун. Имея в виду КГБшного шефа, он скривился и позвонил кому-то.